Глава 75. Амандина все реже открывала глаза, а Леспинас никак не мог решиться задать ей еще один вопрос. Он знал уже достаточно, чтобы объявить в розыск Савину Ларош, Мадди Либери и ее сына Габриэля, и вместе с тем еще меньше понимал, что произошло на ферме, в Шатфурской мельнице и на озере Павен. Могли ли Мадди Либери и Савина Ларош быть сообщницами? Что же касается розысков, в такую погоду все машины, кроме полноприводных, то есть практически весь автомобильный парк полиции, стояли на приколе. Пока дороги не расчистят, надеяться не на что. «Последний вопрос, мадам Фонтен. Потом я дам вам отдохнуть». Леспинас уже слышал шаги на лестнице. Ну, точно, эти из скорой помощи. Они дали ему 15 минут, а прошло больше 20. «Амандина, кто 8 месяцев назад предложил вам поехать в Сен-Жан-де-Люс?» Шаги перед дверью затихли. Нектер, на удивление, решительно отошел от своего наблюдательного поста у окна и приблизился к жандарму. «Это был?» — поторопил лейтенант. «Успокойте меня, это был Жонас?» Амандина встрепенулась, услышав имя Жонаса. Или, может, услышав настойчивый стук в дверь? Она грустно улыбнулась полицейскому и Нектеру. «Жонас? Нет. Семейный отдых был не для него. Его тогда здесь и не было. Гонял на мотоцикле в Пиренеях. Это Савина предложила туда поехать. Она все продумала. Выбрала даты, гостиницу, даже программу развлечений. Знаете, Савина, она такая, она любит...» И вздох слетел с приоткрытых губ Амандины. «Любит все планировать.